Глава 14. Планета Идиллия, город Эсперо. «Мэм, зачем вы пытаетесь защищать несовершеннолетних от несуществующей угрозы?» — спросил Чимбик, когда они отошли от дома гостеприимного Ингвара. Действия Талейки с точки зрения репликанта являлись бессмысленными. Во-первых, сержант не собирался никому причинять вреда. А во-вторых, вздумай Чимбик проявить агрессию, его бы не остановили все жители квартала, даже с применением оружия. Однако Идиллийка уже второй раз проявляла бессмысленную храбрость. Это приводило Чимбика в замешательство. «Простите». К удивлению репликанта, Талейка смутилась. «Те, у кого есть дети, делают это совершенно неосознанно. Инопланетники нередко совершают странные, непредсказуемые поступки, особенно если впервые покинули туристический квартал». Чимбик вспомнил увиденную на Эдеме картину. Взрослый мужчина буднично избивал малолетнего попрошайку при полном равнодушии прохожих. Это шло вразрез со словами Идиллийки. Или, может, ни у кого из тех людей не было своих детей? Но память тут же услужливо подсунула рассказ Стилета о подавлении очередного бунта на одной из планет консорциума. Группа едва вооруженных дворняг встала насмерть, стараясь не пропустить репликантов к запертому подвалу. Отряд Стилета прошел сквозь этих людей, едва заметив, только для того, чтобы вместо чего-то действительно важного обнаружить толпу перепуганных женщин и детей. Сержант тогда еще подумал, что скажи эти дворняги Стилету, кто в том подвале, остались бы живы. Ну, по крайней мере, до подхода полицейского батальона для самих репликантов горстка бесполезных штатских никакого интереса не представляла. Опять же, курс биологии, в обязательном порядке входивший в программу обучения, указывал, что забота о потомстве — залог выживания вида. Но если животное действует инстинктивно, то разумное существо должно руководствоваться логикой и умением трезво оценивать ситуацию. Или этот инстинкт настолько силен, что даже у людей доминирует над рассудком? Но тогда как объяснить торговлю детьми на том же Эдеме? Или у остроухих натурализация вызвала нарушение данного инстинкта? «Вы же понимаете, что это бессмысленно», — уточнил Чимбик. «Ваши физические возможности не позволят оказать мне хоть какое-то сопротивление». С этими словами репликант поднял горсть гальки, устилающий пятачок перед одним из домов, и легко раскрошил в ладони, демонстрируя возможности мускульных усилителей. Идиллийка удивленно моргнула и проследила взглядом за осыпающимся каменным крошевом. «Боюсь, это не имеет значения», — с легкой грустью улыбнулась она. «Если взрослый видит тонущего ребенка, то бросится в воду, даже не умея плавать». Чимбик вынужден был признать, что его попытка вникнуть в отношение людей к детям потерпела фиаско. «Мне этого не понять», — озвучил он вывод. «А что за детская зона, о которой вы упоминали, мэм?» «Что-то вроде круглосуточного детского сада, школы и лагеря», — ответила Талейка, но умолкла, очевидно почувствовав растерянность репликанта. «Вам, наверное, не знакомы эти понятия?» «В общих чертах», — ответил Чимбик. «Образовательное учреждение, дающее несовершеннолетним необходимый базовый набор знаний. Следующей ступенью является среднеспециальное и высшее учебное заведение. Это в общих чертах. Образовательная система может разниться от планеты к планете из-за целого ряда факторов. Насколько я понял, у вас все типы подобных учреждений собраны в одном месте». Прошедшая мимо Идиллийка одарила репликанта долгим взглядом и заинтересованностью, приправленной сексуальным возбуждением. Столь открытая, даже навязчивая демонстрация чувств сбивала Чимбика с толка. Казалось, у аборигенов вообще не принято ничего скрывать. «Детская зона чем-то напоминает туристический квартал», — тем временем попыталась объяснить Талейка. «Это закрытый район, где расположено все необходимое для малышей. Там можно жить, лечиться, обучаться, играть. И все это под присмотром квалифицированных работников. Так повелось еще со времен лунной колонии. Каждое внеземное поселение в те времена обходилось минимально возможным числом специалистов, и каждый был жизненно важен для колонии. А потому поселенцы не имели возможности сидеть дома круглосуточно, занимаясь детьми, из-за чего и была организована централизованная забота о несовершеннолетних. Такая система помогает и при освоении планет, когда каждый колонист занят работой. А поскольку у среднего идиллийца старше 50, в среднем четверо-пятеро детей, без подобных зон работать было бы довольно сложно». «Разумно», — одобрил такой подход Чимбик. «А укрытие там есть?» «Укрытие?» — — озадачилась Талика. «Для чего?» Чимбик уставился на нее так, словно у Иделийки выросли крылья, как на той кукле. «Прятаться от обстрелов и бомбово-штурмовых ударов», — наконец пояснил он. Следом пришла другая мысль, которую репликант тут же озвучил. «У вас вообще есть подобного рода сооружения?» «В районе старого города остался действующий бункер со времен колонизации», — подумав, ответила Иделийка. «В промышленных городах, наверное, есть укрытие на случай техногенных катастроф, что до остального мы не воюем. У нас никогда не было бомбежек и сооружений на этот случай». «Плохо», — констатировал Чимбик. Его самого не волновали потери гражданского населения. Служба в консорциуме приучила репликантов относиться к гражданским как к помехе или инструменту воздействия на противника. Определенную ценность могли представлять лишь отдельные личности, отмеченные в инструктаже при постановке задачи. В армии Доминиона порядки отличались. Сержант поначалу даже опешил от количества запретов на действия в отношении гражданского населения, в том числе и на территории врага. Нерациональность такого подхода удивляла репликанта, но у командования была своя точка зрения, оспаривать которую Чимбик не собирался. Раздражало лишь то, что из-за недальновидности аборигенов значительную часть времени и ресурсов, необходимых для укрепления обороны, придется потратить на обеспечение их безопасности. Инженерные подразделения ПВО, все, что жизненно необходимо на передовой, будет отнимать город. Вслух этого Чимбик говорить не стал. Его внимание привлекла разношерстная группа иделийцев в компании нескольких инопланетников. Последние выглядели счастливо обалдевшими. Парень-иделиец обнимал разом двух девушек, нисколько не возражавших против этого. А три аборигенки, весело говорившие о чем-то, завидев репликанта заговорщицки, переглянулись и двинулись навстречу. Чимбик с интересом наблюдал за их приближением. Как и все встреченные ранее местные девушки, были хороши собой и находились в отличной физической форме. Сержант попытался вспомнить, видел ли хоть одного старого или некрасивого иделийца, но не сумел. Еще одна загадка странной планеты. «Привет!» — махнула сержанту рукой подошедшая девушка, высокая красотка с длинной светлой косой. Озорное веселье аборигенов на миг захватило Чимбика, и он осознал, что улыбается под забралом шлема. Губы сержанта зло сжались. Он не впечатлительная дворняжка, чтобы так легко попасть под действие эмпатии. «Я могу вам чем-то помочь, мэм?» — холодно поинтересовался сержант. «Уверена, что можешь». Улыбка на лице Иделийки стала шире, а за весельем все отчетливее чувствовался сексуальный интерес. «И не ей одной?» — подмигнула Чимбику вторая девушка. В отличие от подруги, она напоминала скорее военнослужащую Доминиона. Короткая стрижка, удобная одежда и обувь. Но цвет кожи и грациозные движения не оставляли сомнений, что от армии Иделийка переняла только приглянувшиеся внешние атрибуты. «Ты ведь доминионец?» — поинтересовалась третья девушка с огненно-рыжей шевелюрой. «Отдыхаешь после службы? Мы как раз идем на вечеринку. Хочешь с нами?» Их возбуждение походило на инфекцию, проникая в сознание репликанта. Не контролируй автодоктор брони его гормональный фон и не подавляй сексуальное желание, возможно, Чимбик ощутил бы настойчивое желание согласиться. Но сейчас сержант испытывал лишь глухое раздражение от попытки навязать ему что-то извне. «Нет», — грубо ответил он. Ответ вызвал удивление и обиду. «Почему?» — капризно надула губки рыжая. Сейчас она чем-то напоминала Чимбику свитари, изображавшую дурочку. Ему даже захотелось замахнуться на Иделийку, чтобы увидеть, изменится ли ее взгляд на злой и затравленный, как у Лорей, или она действительно не слишком умна. Талика, похоже, почувствовала недоброе и вмешалась. «Идите на свою вечеринку, детишки, и не мешайте гостю. Он же сказал, что не хочет к вам присоединяться». «Многое теряешь», — фыркнула рыжая, и компания к немалому облегчению репликанта удалилась. «Не принимайте близко к сердцу», — примирительно улыбнулась Талика. «Молодежь, гормоны ударяют в голову и мысли только об удовольствии». «Почему вы назвали их детишками?» — озадачился Чимбик. «Они выглядят как взрослые особи». Завидев еще одну компанию делийцев, сержант со всей ясностью понял, что его ждет повторение недавнего эпизода. «Мы можем пойти куда-то, где мне не будут предлагать вступить в половой контакт и не станут оказывать эмпатическое воздействие», — спросил он. Талика тихо рассмеялась. «Говорят, туристический квартал — как раз такое место», — с улыбкой сообщила она. Сержант нахмурился. Да, наверное, это казалось Иделийке забавным. Репликанту не нравилось пребывание в специально созданном для чужаков месте, и он потребовал показать ему жилой район аборигенов, а теперь недоволен местными порядками и хочет попасть в комфортную среду. Зато теперь Чимбик лучше понимал устройство туристического квартала с его разграничениями по зонам и запретом на применение феромонов и эмпатии. И полностью одобрял такое решение проблемы. Чимбик с немалым удовольствием вернулся бы туда, но только после достижения цели. Он хотел изучить и понять идиллию, отыскать ту ложь, что местные скрывают за красивой витриной. «А прямо в городе есть места, где нет такого навязчивого внимания?» — спросил он. «Можем отправиться в деловой центр», — предложила Талика. «Там меньше несдержанной молодежи, больше инопланетников, и не приветствуется излишнее внимание и навязчивость». «Хороший вариант», — подумав, согласился сержант. Деловой центр тоже был частью настоящего города. И Чимбику хотелось посмотреть на то, как идиллийцы работают. Все эти разговоры про планету удовольствий и нескончаемого праздника не учитывали такую часть жизни, как труд. Талика вызвала оставленную на соседней улице машину. Сержант хмыкнул. Прогулка по жилой зоне оказалась непродолжительной. «Вы не ответили на вопрос про детишек, мэм», — напомнил он Талике, когда они устроились в машине. «Это не характеристика возраста, а скорее обозначение эмоциональной незрелости», — пояснила Талика. «Когда тела уже выросли, а в голове гуляет ветер». Чимбик ненадолго задумался над ее словами. Эсперанто имел свои наречия, разнящиеся даже на одной планете. Поэтому слова Иделийки равно могли нести прямой смысл и быть приняты фигурой речи. «Мэм, это ведь идиома. Или данные граждане действительно пережили трепанацию черепа?» — уточнил он. Его слова вызвали новый приступ смеха у Иделийки. Это выражение означает легкомыслие и переменчивость. В силу нашей натурализации с момента полового созревания и где-то до 30-35 лет сексуальное желание крайне сильно. Потому молодежь вечно в поисках приключений и новых впечатлений. Обычно они проводят время в квартале удовольствий, в клубах и на вечеринках. Но ваша броня и необычный вид будут привлекать их в любой части города. Репликант обдумал услышанное. Физиологические особенности аборигенов объясняли их навязчивое поведение, но не прибавляли понимания устройства общества. Да и сама Талика не выказывала к нему сексуального интереса. «А вы сами, мэм», — решил внести ясность Чимбик, «вы не проявляли ко мне непрофессиональный интерес. Разве ваша физиология чем-то отличается?» И Делейка улыбнулась, ничуть не смущенная вопросом. «Я в свое время уже перебесилась». Заметив непонимающий взгляд репликанта, гид пояснила. «Перебеситься — это что-то близкое к воплотить желание и исчерпать их», — пояснила она. «Нагуляться». Сопоставив ответ Иделийки со сказанным выше, Чимбик задал новый вопрос. «Какой ваш биологический возраст, мэм?» 43 года». Репликант мысленно вздохнул. Определить на глаз возраст дворняк оказалось сложнее, чем подсчитать количество киборгов в ротной колонии. При одинаковом возрасте они могли выглядеть совершенно по-разному. К примеру, Талика, на взгляд Чимбика, выглядела не намного старше Иделиек, приглашавших его на вечеринку. Может, это тоже особенности натурализации? И этим объясняется отсутствие пожилых людей на улицах. Они просто не выделяются среди прочих. «Мэм, а почему в городе не видно людей преклонного возраста?» «Что вы подразумеваете под преклонным возрастом? В неразвитых мирах, как я слышала, люди уже после 40 могут считаться пожилыми. Или вы говорите о дряхлости тела?» Вопрос поставил репликанта в тупик. Насколько он знал, возраст определяется хронологически, но и биологическая составляющая тоже важна. На идиллии, видимо, придавали значение лишь биологическому старению. «О дряхлости тела, мэм», — ответил репликант. Шлем позволял ему сидеть лицом к собеседнице и одновременно наблюдать за жизнью улицы. Репликант фиксировал все. Полицейского робота на перекрестке, стайку детей, столпившихся у фургончика с надписью «Кондитерские изделия» на борту. Компанию взрослых. Точнее, определять их возраст сержант уже не брался. И делийцев в открытой машине. Небольшую сцену, на которой выступали музыканты. Запоминал и старался составить собственную картину этого мира. «У нас на идиллии сложилась особая культура полноценной жизни», — ответила Талик. «Сами понимаете, в силу эмпатии мы невольно разделяем боль и страдания окружающих, их плохое настроение, тоску, горе и даже немощь. Один больной способен снизить качество жизни сотен здоровых. дряхлый и немощный, воздействует на всех эмпатов вокруг, да и кому хочется влачить существование в страданиях и боли. Жалкое подобие рассвета — мучительное угасание. Бледная тень себя прошлого. Большинство идиллийцев выбирают добровольный уход на закате жизни. А те, у кого остались незавершенные дела, предпочитают уединение и перебираются в загородные дома или отправляются в путешествие за пределы планеты. Чимбик погрузился в размышления. Для него, молодого, находящегося на пике физических возможностей, дряхлость и немощность были абстракцией. Он знал, что через определенный срок его тело тоже ослабнет и перестанет соответствовать установленным производителям стандартам, после чего последует списание. Но все это представлялось бесконечно далеким и совершенно несущественным, и уж тем более неподходящим людям. Но у идиллийцев, похоже, существовал свой взгляд на жизненные циклы. И достигнув порога, после которого их тела переставали соответствовать местным нормам, они просто списывали себя сами. В этой концепции была даже некая извращенная справедливость. Ведь дворняги самостоятельно совершали над собой то, к чему приговорили его братьев. На миг губы Чимбика растянулись в злой усмешке. Но в следующую секунду он представил, что когда-то Эйнджела тоже решит, что уже не соответствует заданным стандартам, и спишет себя. Мысль вызвала в сержанте протест. «Родственники одобряют их решение», — хмуро поинтересовался он. «А разве наше неодобрение может остановить разрушение тела и упадок сил?» — удивилась идиллийка. «Каждый решает для себя, учитывая мнение близких». Чимбик кивнул, принимая объяснение. Для его осмысления требовалось куда больше времени. Неожиданно сержант ощутил странную, шальную радость и жадное предвкушение. То, что это не его эмоции, репликант понял сразу. Научился распознавать за то небольшое время, что провел с идиллийцами. Покосившись в окно, Чимбик увидел ярко раскрашенный микроавтобус, набитый гомонящими аборигенами. Постоянные эмпатические вторжения заставили Чимбика задуматься, каково приходилось Эйнджеле. Даже чужие радости и любопытства вызывали у репликанта нервозность. А что можно ощутить в тех же трущобах нового Плимута? От одной мысли сержант годливо скривился, а затем встрепенулся. Трущобы, конечно. Если почему-то и можно судить о скрытой подноготной планете, то именно по местам скопления бедняков. «Скажите, какие районы столицы считаются неблагополучными?» — спросил он у гида, активируя голографическую карту города. Ответом ему был непонимающий взгляд идиллийки. «У нас таких нет. Относительно опасным, в принципе, можно счесть лишь туристический район, но его вы уже видели». «Так не бывает», — тут же напрягся сержант. Если он что-то и понимал в дворнягах, так это то, что социальное и экономическое неравенство были основой их общества. «Всегда есть богатые и бедные, элитные районы и трущобы», — сказал Чимбик. «Это не единственная возможная модель социума», — возразила Талика. «На идиллии есть более обеспеченная часть населения и менее обеспеченная. Но бедняков в привычном инопланетникам понимании нет. Корона обеспечивает каждому гражданину идиллии безусловное обеспечение. Жилье, питание, предметы первой необходимости, медицинское обслуживание, небольшое денежное пособие, бесплатную профессиональную подготовку». Талика продемонстрировала браслет, очень похожий на тот, что выдали Чимбику. «Это браслет гражданина. По нему вы можете получить социальное питание в любом заведении. Недорогие блюда, конечно, но полноценный натуральный рацион для здоровой жизни. По нему же вы можете получить необходимое лечение в любой государственной клинике. Одежду, обувь и бытовые предметы можно заказать на социальном портале. Корона, в свою очередь, закупает все это у местных производителей, стимулируя экономику планеты». Все это в каком-то смысле напоминало Чимбику жизнь репликантов. Их тоже обеспечивали необходимыми ресурсами для нормального функционирования. Вот только искусственные солдаты и сами были полезным ресурсом, отрабатывающим вложение Доминиона. А какую выгоду правительство идиллии получало от своих граждан? Этот вопрос он и задал Талике. «Государство существует для обеспечения жизни граждан, а не наоборот», — ответила гид. «Люди не ресурс, не на идиллии». Сержант криво ухмыльнулся. «Не ресурс». Он вспомнил все, что читал о типах общества и наблюдал сам. Термин «человеческий ресурс» придуман задолго до начала освоения космического пространства, мэм. И развитие общества напрямую зависит от этого ресурса. Или вы хотите сказать, что ваша промышленность, торговля и сельское хозяйство не нуждаются в участии населения? Нуждаются, — согласилась Талика. Но уже в докосмическую эпоху технологическое развитие позволяло 10% жителей прокормить 90%. И сейчас мы силами небольшой части колонистов в состоянии реализовать проекты, для которых когда-то понадобилось бы население всей Земли. Просто раньше полученные ресурсы распределялись между малочисленными элитами со сверхдоходами, а население нищенствовало. «Разве что-то изменилось?» — удивился Чимбик. Он хорошо помнил бунты рабочих контрактников, вызванные недовольством условиями содержания. Тогда у сержанта не хватало знания о внешнем мире, чтобы понять мотивы, толкнувшие людей к нарушению закона. Но теперь, взглянув на мир своими глазами, репликант начинал их понимать. И в то, что на идиллии существует некая совершенная форма общества, устраивающая абсолютно всех, Чимбик не верил. «Все, что я видел, мэм, говорит об обратном. Люди были, есть и остаются ресурсом. Ресурс вырабатывается, а власть остается. Так устроены корпорации, государства, планетарной власти, доминион. Для любой власти население — ресурс для достижения целей и обогащения элиты». Талика задумчиво покрутила на запястье браслет гражданина и неожиданно спросила. «А если бы вы сами стали правителем? Получили полную власть над всеми братьями и могли распоряжаться их жизнями. Вы бы использовали их как ресурс, умножая собственное богатство? Или попытались обеспечить им хорошую, счастливую жизнь?» «Я не трачу время на бесполезные фантазии», — сухо ответил Чимбик. Сержант подозревал, что его выход в город станет предметом анализа контрольной группы и не хотел давать им повод для беспокойства. «Это не бесполезная фантазия, а абстрактная модель, необходимая для понимания идиллийского общества», — не отставала Талика. «Прошу, ответьте». Чимбик сделал вид, что задумался. «Нет», — наконец сказал он. «Я бы не смог использовать братьев для собственного обогащения и поддержания власти. Я бы обеспечивал приемлемые условия существования личного состава, такие, какие создает для нас армия Доминиона». «Я бы дал им возможность самим выбирать свою судьбу», — мысленно ответил Чимбик. Делийка так долго смотрела на него, словно могла прочесть мысли. От этого сержанту стало неуютно. «Но репликанты не люди», — добавил Чимбик. «У нас все иначе». «Идиллийцы тоже не совсем люди», — напомнила Талика. «Из-за эмпатии наше общество устроено иначе. Мы не можем быть счастливы, когда рядом кто-то страдает или нуждается». Сержант вспомнил вечно печальный взгляд Эйнджелы и снова попытался представить, каково ей приходилось в трущобах, криминальных районах и на Эдеме. Вспомнил слова рабовладельца о том, что идиллийцы не выживают в неволе. Посмотрел на город за окном автомобиля, на Талику, сидящую напротив, и впервые подумал о том, что идиллия может быть такой, какой кажется. Особенным миром в силу особенностей его населения. Машина остановилась в деловом квартале столицы. Задумчивый сержант вышел и огляделся. На смену подозрениям и предубежденности пришли растерянность и любопытство. Репликанту хотелось понять этот странный мир. Деловой квартал выделялся обилием высотных зданий. Офисы небольших фирм соседствовали с представительствами крупных компаний и доминионских корпораций. В этом же районе располагались здания посольств планет Союза, пустующих по случаю войны. А вот над зданием посольства Китежа, стоящим особняком за небольшим сквером, реял голографический флаг — алое полотнище с хищным белым силуэтом космического корабля. Представителей других планет тут было никак не меньше, чем в квартале развлечений, но праздные гуляки встречались куда реже сосредоточенных, уткнувшихся в коммуникаторы и планшеты людей. На репликанта смотрели с интересом, но с навязчивыми предложениями к немалому облегчению сержанта подходить не спешили. Да и эмпатические прикосновения практически сошли на нет. Аборигены в меру сил заботились о деловых партнерах. Сколько Чимбик не всматривался, так и не сумел увидеть ни попрошаек, ни бездомных, ни уличных проституток, ни прочих примелькавшихся на новом Плимуте обитателей дна. Идиллия оказалась настолько благополучной, что сержант заинтересовался, за счет чего все это куплено. «Чем зарабатывает ваша планета?» — спросил он у Талики, когда они устроились на скамейке в тени цветущего дерева. «В основном натуральной едой, как и все землеподобные миры», — озвучила очевидная Идиллика. «Но в отличие от многих, мы выращиваем не примитивные культуры для сублимации, а дорогие экологически чистые продукты. Хранить и транспортировать их в десятки раз сложнее и дороже, но корона вложилась в этот бизнес, и теперь идиллийские продукты ценят во всем Доминионе». Чимбик, на собственном опыте, ощутивший прелести питания субпродуктами, прекрасно понимал дворняк, закупающих натуральное продовольствие. Ценообразование, правда, еще оставалось для репликанта тайной, но даже его знаний хватило для понимания доходности подобной торговли. «Я читал, что у вас добывают драгоценные камни», — вспомнил он еще одну статью экспорта планеты. «Идилийский янтарь». Талика продемонстрировала репликанту кулон с крупным камнем нежно-зеленого цвета. «Это не минерал, а окаменевшая смола, как земной янтарь». На взгляд Чимбика ничего особенного в этом камешке или куске смолы не было. «И чем он ценен?» — разглядывая украшение, спросил репликант. «Используется в промышленности?» «Нет ничего такого», — покачала головой Талика. «Он нужен для создания ювелирных украшений. А что до ценности?» Она весело прищурилась, сняла цепочку с камнем и протянула Чимбику. «Снимите перчатку и возьмите янтарь в руку». Сержант с подозрением осмотрел кулон, просканировал его и, не обнаружив ничего подозрительного, стянул перчатку. Согретое теплом чужого тела украшение опустилось в ладонь, и камень, к некоторому удивлению Чимбика, сменил цвет сперва на зеленовато-желтый, затем на медовый с искрами багрянца. Репликант завороженно смотрел вглубь янтаря. «Это эффект от нагрева», — наконец сумел оторвать взгляд от чудного преображения Чимбик. «Многие называют его камнем-эмпатом». Задумчиво глядя на мерцание искр в руке репликанта, сказала Талика. «Он меняет цвет в зависимости от настроения и состояния носителя. Причем у каждого по-своему. Ученые до сих пор пытаются отыскать то, что дает янтарю такие свойства. Возможно, это же подарило эмпатию всем жителям Идилии. Но пока безуспешно». Чимбик переложил кулон в другую руку. Цвет сменился на тускло-желтый. Репликант посмотрел на показания брони. Температура его тела на данный момент составляла ровно 36,6 градуса по Цельсию. «Какая у вас сейчас температура тела, мэм?» — спросил он у Талики. «Дело не в этом», — попыталась донести мысль Иделика. «Янтарь реагирует на вас так же, как эмпаты». Очевидно, что-то в эмоциях сержанта подсказало, что объяснять бесполезно. Она осторожно, без резких движений, положила руку на пальцы Чимбика и мягко сжала их. «Понаблюдайте сами. Это подарок. Может, когда-нибудь вы встретите девушку, которой захотите его передарить?» Сержант напрягся. Идилийский янтарь стоил дорого. Чимбик не брался назвать цену украшения, но понимал, что она немалая. Наверное, как билет первого класса на лайнере, а может и больше. Но зачем почти незнакомый человек делает ему такой подарок? «Не могу принять, мэм», — казенным голосом произнес Чимбик, возвращая кулон Талике. Что Иделийка прочла в его душе, осталось загадкой, но спорить Талика не стала. Просто предложила. «Тогда я одолжу его вам, просто чтобы у вас была возможность самому изучить свойства янтаря. Это вы можете?» Чимбик задумался. С одной стороны, непонятное поведение Иделийки настораживало, с другой — ничего опасного или запрещенного она не предлагала. Камень он может вернуть в любой момент, а посмотреть, какой цвет тот примет в руках братьев, интересно. В ходе непродолжительной внутренней борьбы победило любопытство. «Могу. Спасибо, мэм». Чимбик аккуратно спрятал украшение в нагрудный подсумок. «Не за что», — улыбнулась Иделика. «Куда вы бы хотели пойти?»